На заднем плане можно было различить единственный предмет, не имевший, впрочем, никакого отношения к масонству, висевший на стене портрет старца. Мараньон задумался над тем, почему картина была обнаружена во дворце единственного Бонапарта, знакомого с семьей Томаса, и решил употребить все свое влияние и энергию, чтобы выяснить, не связано ли появление таинственного портрета с рукописью 10-й симфонии Бетховена. Глава 34. Через 2 часа после того, как инспектор Маттеус вышел из здания суда, ему позвонил портье отеля «Палас» и сообщил, что Оливье де Лорм вернулся в Мадрид. Полицейский тут же попросил соединить его с номером де Лорма, и тот с заметным французским акцентом чрезвычайно любезно сообщил ему адрес, по которому будет находиться все утро, и с удовольствием встретиться с инспектором. По дороге к де Лорму помощник инспектора Агилар, не способный молчать ни минуты, рассказывал шефу. «Де Лорм зарабатывает на жизнь изготовлением бильярдных столов. Тебе не кажется забавным, что человек с головой как бильярдный шар посвятил себя бильярду? Может, так он рекламирует свой бизнес?» Улыбнувшись предположению своего помощника, Маттеус ответил. «Люди бреют голову по разным причинам, одни, чтобы скрыть зарождающуюся лысину, другие просто следуя моде. Помнишь, конец 90-х? Многие известные актеры, например, Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер, обрили себе череп, и им принялись подражать поклонники по всему миру. Может, есть какая-то связь между обритыми головами Томаса и де Лорма?» «Не думаю. Это было бы слишком нарочито. Согласен. Скорее всего, де Лорм побрился по причинам, о которых я уже говорил, или же просто для того, чтобы внести в свою жизнь кое-какое разнообразие. Некоторые придают прическе такое же значение, как одежде. А вдруг он занимается трансцендентальной медитацией?» «Я где-то читал, что тибетские монахи бреют голову в знак смирения и покорности». «Что тебе удалось узнать о бизнесе де Лорма?» — спросил Маттеус, чтобы положить конец обсуждению, напомнившему ему, что его собственные залысины стремительно увеличиваются. «Соотношение цены и качества столов, которые делает этот тип, — ответил Агилар, — настолько всех устраивает, что его фирма «Бильярд де Лорм», хотя и расположена в Париже, получает заказы со всей Европы. Вот почему нам назначена встреча в одном из бильярдных клубов, сделавшем ему большой заказ. В клубе «Исидро Рибас» с 12 столами для французского бильярда и с 16 для американского, самым крупным в городе. Я говорил с одним из членов клуба, и он сказал, что старые столы, некоторым больше 20 лет, решили заменить на новые модели де Лорма, так что мы увидим, как он сам наблюдает за их установкой. Войдя в клуб, Маттеус и Агилар оказались в огромном, почти пустом зале со сдвинутыми к стене столами, которые требовалось заменить. В глубине помещения они сразу же заметили де Лорма с его сверкающей бритой головой и рядом с ним двух рабочих в синих комбинезонах, которые заканчивали сборку двух уникальных столов, прибывших сегодня утром. Сильный запах клея для сукна заставил Маттеуса пожалеть о том, что он согласился встретиться с французом в подобном месте, но отступать было поздно. Де Лорм уже заметил полицейских и знаками подзывал их к себе. Так как шеф, здороваясь с французом, не показал ему полицейский жетон, Агилар счел уместным и даже правильным предъявить свой, но сделал это как раз в тот момент, когда де Лорм протянул ему руку. Спеша ответить на рукопожатие, помощник инспектора переложил жетон в другую руку, но к этому времени Делорм отказался от своего намерения, и рука Агилара повисла в воздухе. Чтобы выйти из затруднительного положения, он громко произнес фразу, к которой обычно прибегал его шеф.